Глава 25. Приятные изменения и запретные отношения. Влетаю в массажный кабинет, напевая на ходу, и, сделав фуэте, которому некогда научила меня Настя, замираю при виде Марата. Мужчина улыбается мне и приветствует. «Доброе утро. Вижу у вас прекрасное настроение». Мне становится жутко неловко. Стоит только представить, как я выглядела со стороны, кружась от счастья на одном месте, как хочется провалиться сквозь землю. Одно дело, когда фуэте делает изящная балерина типа моей талантливой подруги. И совсем другое, когда на месте, выставляя пухлую ножку, крутится такая пышнотелая девица, как я. Ботаненко бы помер от смеха, а Марат лишь улыбается, но наверняка из вежливости. Поправляю волосы и подхожу к столу, на котором лежит стопка чистых полотенец. Начинаю их перебирать, чтобы скрыть смущение, и отвечаю. «Доброе утро. Вы пришли составить расписание сеансов?» «Да». «Нет!» В кабинет входит Руслан, и в его присутствии вмиг становится нечем дышать. Аскеров будто заполняет все собой, своей харизмой, ароматом чистого тела, мужественностью и силой. Я тихонько вздыхаю, не веря тому, что вчера было. Как сладкий сон. Мы навестили Галину и ее питомник, убедились, что проказник-шутер не пострадал после съеденных двух кусков пиццы, а потом выгулили спасенную Аскеровым собачку. Скажем так, я гуляла с собаками, а Руслан уверенно держался в 2 метрах от нас. А после, когда мы возвращались домой, в лифте мне достался еще один невероятно прекрасный поцелуй. Стоит ли упоминать, что заснуть после этого мне так и не удалось. Встречая рассвет, я думала лишь о Руслане, о его горящих глазах, сильных руках и нежных губах. Но сейчас Аскеров меня немного пугает. Глаза пылают гневом, кулаки сжаты, губы цедят слова. «Зефира — мой личный массажист. У нее и так большая загрузка. Поищи себе другого специалиста». «Да?» — удивленно вскидывает брови Марат. «А я слышал другое. Говорили, что она от безделья мается, в стрелялке на рабочем месте играет из-за того, что ты игнорируешь все предписания». У меня сердце пропускает удар. «Игры?» «Да, каюсь, бывало, но исключительно в нерабочее время, в обед или вечером». «Кто же мог сказать такое? Роман? А если это дойдет до ушей начальника? Я же работу потеряю». «Тебя ввели в заблуждение», — холодно отвечает Руслан. «Зефира никогда бы не позволила себе подобного. Стрелялки? Она же девушка». Сжимаюсь в испуге. Похоже, Русу действительно не нравится, если девушка шутерит. Стоит ли скрывать свое увлечение? Поздно, я уже проболталась, когда рассказывала, почему назвала щенка шутером. Тогда сделать вид, что бросила? Ох, а вдруг он заметил игровую заставку, когда вчера пришел в мою спальню? Нет, вряд ли, скорее всего. Комп ушел в режим сна, да и вообще Аскерову было не до того. Ведь мы целовались. Настроение тут же снова идет вверх. «Что же до меня?» — сухо продолжает Руслан. «То я строго следую всем предписаниям и сейчас пришел на утренний сеанс. А ты отвлекаешь Зефиру и задерживаешь меня. Или это все нарочно? Решил устроить психологическую битву перед настоящим боем?» «Зачем мне прибегать к таким низким методам?» — ухмыляется Марат и, поигрывая мышцами плеч, посматривает на меня. «Ты сдаешь, Аскеров, и последний бой показал, что я лучше». «Выиграв один поединок, уже возомнил себя чемпионом?» — иронично кривится Рус. «Как легко ты сдаешься своему эго». Тот мрачнеет и выплевывает. «Скоро увидим, кто легко сдается. Жду на ринге, чемпион». И уходит, едва не снеся дверь с петель. Та, жалобно скрипнув, захлопывается, и мы остаемся одни. Я дрожу всем телом, будто сама только что сражалась на ринге. Выдыхаю. «Что это было?» Руслан стремительно сокращает между нами расстояние и заключает меня в объятия. «Не бойся, маленькая, все хорошо». Замираю, едва дыша. «Маленькая? Я?» Не выдерживаю и тихонько всхлипываю, прижимаясь к Аскерову. «Меня никто и никогда так не называл. А над фамилией смеялись, ведь я далеко не легонькая и никогда такой не была. Даже родилась с весом больше 5 килограммов». «Тише, тише». Рус гладит меня по голове. «Испугалась, малышка. Ничего, я этому захватчику инопланетному накручу хвост, вот увидишь». «Почему инопланетянину?» Смеюсь сквозь слезы, наслаждаясь необычным ощущением защиты. «А как его еще назвать?» Отстраняется он и пожимает плечами. «Явился на мою территорию, хозяином себя ощущает, мою девушку пытается переманить». «Мою девушку», — ликует мое сердце. Но тут же ёкает, когда мне кажется, что дверь приоткрылась. Сквозняк или же кто-то нас увидел? Внезапно вспоминаю, что личные отношения на работе запрещены.